חוסור דזוקה. לינום יוצא לינום מאחקת מרת. אייס אחקת מרתה גנום אדרנום מידזק נורסי של הקטר. אורקן מכאן דזוקי השחתום, תום ברום, נרנוב אברומן אינק נוגינה. מיאנקמנל זק נורסי מגרציק דזוקי ברנום, תליסי איר של הקטרין, ורפאי אינקנל ית ג'ורנה מתנום. אייש על הקטרה גטאפין נסטץ נאיומה, נאיום אייד גרציק דזקן ומתקיענום. תר אסטבץ אסומה, סייל בור מזנמן שנשבור קנטניה, דועסה סייל מזנמן צנורוני, אנקרוני, אשחרקיץ בנה הסקנום, ורחוצון קמצא וזגום. תצ'ה, הנץ אייס מטצלו ז'מנק, דזוקה לזוי ארנום. לסיר אסומה, מרת יחפייר. אנקרנרי סט חאומי, גטי אליקנרי מייץ', ורחוציוניץ אינז מורצה, ואנזגוש אנקה זקנורסי אורקנה. הימאוב גידי, אם צנוג אינז וורנום מאולצה לינון. הימא אנקרנרס תחרלן, יסל תסנומס אינשפסם תנג'בום, שונצ'ס קטרום אג'ריץ דורס. וזוממל, ית גנם, אפרם וחגנם נרנצת, אין פאג ופרש ג'ררום. אין פסם וזום, אין פסם וזום, יק, חכצ'ה, עזת הריינס, בצטוך גנם. אספטר אסום, צעצר, שט צעצר זיינוב, צמחץ ברן נבצו חופן אלוב. איש על הקטרימך כגליסה, ארנומה, ית גצום גטה. גנה גרציק דקניק, תוגלץ צ'ליני קוצנוגה, תוך צ'תחרן קונקרנרה. גנה אפריר וחגרן רנצת. זקנורס ססטיק ברקנומה של הקטרי ורה, תו אחמח אסומה. יש אסטג ג'רים אג' תרצ'וולוב דזוקנם ברנום. דויים אשחתן כנרנום אס אל ית ג'ורה גצום, דגנה קוריר אלי מצ'קין צ'רבס, אלים שלקטרה צ'סאי סורבניץ, גנה סוביץ מריר. זרקית אופרק נלחלומה וצ'נה פרדנום. הימה יסור גנם, אינצ' הנם, אינצ' פס אפרם, תרקוסץ מטצלוב, דרנו דתרק, ורדרנומה אחקתה דפיתון. אייס תחור מטצמונקי ז'מנק, צ'נה פרין, דם דורסי גליס, מי מרתקר פרש, ארצ'ה מי גרציק קוף. ברי אור יחפייר. אית אינצ'ה שמאל אורל, אינצ'ה שמית כנום, הרצנום מהרשה. אך כת פתמו מאיר גלחין יקצה, תאינצ'ה שימה מנצה לאנגורץ, אנצ'ר, וצ'י אימנום תאינצ'ה שפתקי אפרן אינקנו ירקינה. לסיר ברק במסו מהרשה. אייס קטנטו כובה, יש כס קטם ירק תרווה ז'מנקוף. אמנור אין כאן קט קטה, ורקוקינה נודו, קושט קושטו תק אפרק. ירק תרין לרצף תצ'ה, הנץ אין גישרק גם זז הרץ קטם. תה הרציס פתסחנה ציק, עם כובה זזליני, תצ'ה ירקוסטה לימנק, תנלויהם אינשוזם כנם. המדיינס. מי בן ורר ארן זיינל סוביץ מרנלויינג, מטצום מאחקתה. כובה קטנם, אס ירק תרין קפרינג, מיצ'ב ירק תרבל רנלנל, אסטבץ וגורמצה. מי תריץ מדור כבצבי, כמגוצה הנץ פתסחן נטליסינג, אוף גיטי. המדיינם אסומה, וכוב נרץ ננום תנום תון. ירק תרי כתומן, ליאו ליאותום, אפרום, צ'נל נקטום תאינשפס אנצב ירק תרין, יבאה הסנומה נשנקץ אורה, ורהרש נאין גישר פיתי גא. מרת הוקין ורצ'לוסי טק תחור נסטומן דרנה, ומית כננום תאינש פתסחן תן רשין, כם אוב גידי אינש כהרץ ננרה, אוף כמנה רשי מית כה. אי תאינש דורס כגא, ירמרת רשיהת גורץ ברני, רשיהת השיבו ננה, רשית לבוציון נתוני. Հարաչելով զղջում էին մարդուկին, բայց անցկացածն անցեր կացել, այլևս հնար չկար, իսկ զահրուրելի գիշեր արդեն վրա էր հասնում. Այս ժամանակ նրանց մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ. «Բարի երեկո», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ, մուտն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տանն այս գիշեր»։ «Ինչու չէ, ճամփորդ եղբայր, հյուրն Աստծունն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է այս գիշեր. Մենք հրեշից մի կով ենք վերցրել այն պայմանով, որ երեք տարի կթենք, ուտենք, երեք տարուց հետո գա մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ, իր գերինենք. Հիմա ժամանակը լրացել է, այս գիշեր պիտի գա, ու մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք. Հիմա մեզ ինչ անի, մենք ենք մեղավոր. Վայ, թե քեզ էլ վնասի. Բան չկա, որտեղ դուք, այնտեղ էլ ես», պատասխանում է օտարականը. Համաձայնվում են, հյուրը մնում է. Մեկ էլ կես գիշերին դուրը դղրդում է. «Ով է»? «Հրեշը, եկել եմ, որ եկել եմ, դե պատասխանս տվեք»։ «Ինչ պատասխան»? Սարսափից մարդ ու կնկա լեզուն կապվում է, մնում են տեղները քարացած. «Մի վախեցեք, ես ձեր տեղը, սրա պատասխանը կտամ», ասում է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը. «Եկել եմ», դրան ետևի ձայն է տալիս հրեշը. «Ես էլ եմ եկել», պատասխանում է ներսից հյուրը. «Որտեղից ես եկել»? «Ծովի այն ափից»։ «Ինչով ես եկել»? «Խաղ մոծակը թամքել եմ, վրան նստել եմ, եկել»։ «Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել»։ «Ինչ պստիկ, արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի»։ «Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել»։ «Ինչ ճուտ, թևերի շվաքը քաղաք է ծածկում»։ «Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ»։ «Ինչ փոքրիկ, նպաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի»։ «Ուրեմն նապաստակը ձագ է»։ «Ինչ ձագ»։ «Մորթուց մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխնել ավել»։ «Ուրեմն մարդը թզուկ է»։ «Ինչ թզուկ»։ «Ծնկան ծերին ախլորը ծուղրուղու կանչի, ձայնը ականջը չի հասնի»։ «Ուրեմն խուլ է»։ «Ինչ խուլ»։ «Սարում որ պախրեն խոտ պոկի, նա կլսի»։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված, զգում է, որ ներսը մի ուշ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի, սուսուփուս քաշվում, կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալիս, ուրախանում, աշխարհովը մեկ են լինում։ Հետնել բացվում է բարի լույսը, և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարը։ «Չենք թողնի, որ չենք թողնի», առաջը կտրում են մարդուկին, «դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա, ինչով ետ վճարենք քոլավությունը»։ «Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարով»։ «Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օրհնելու»։ «Լավություն արա ու թեկուշ ջուրը գցի, չի կորչի»։ «Ես հենց այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր», ասում է անծանոթն ու չքանում ապշած մարդու ու կնոջ աչքերից։